Когда еще князь Алексей Юрьевич при государыне в Питере проживал, водил он дружбу с цесарским резидентом. И тот цесарский резидент из своего королевства бочек с пять того вина ему по дружбе вывез. Пахло ржаным хлебом, оттого князь и звал его хлебом насущным. А подавали то вино изредка. Принесут гайдуки стопки серебряные, старший дворецкий разольет хлеб насущный, возьмет князь Алексей Юрьевич стопку, предстанет, к губернатору обернется, будьте здоровы, скажет, и хлебнет хлеба насущного. Потом опять привстанет, генерал-поручик тем же манером поздравствует и опять хлебнет хлеба насущного. И прочих также, все по роду и по чину. А кого князь здравствует, тому и прочие, привставая, кланяются и хлеба насущного прихлебывают. А певчие поют многолетие, в галерее ура кричат, на угорье из пушек палят, трубы, рога, музыка. И питаются, бывало, хлебом насущным, когда час времени, когда и больше. — Ну, — скажет, вставая, князь Алексей Юрьевич, — бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Не пора ль, господа, к Храповицкому? И птицы вольные, и зверю лесному, не токмо человеку разумному, присудил Господь отдыхать в час полуденный. И пойдут по своим местам. А князю Алексею Юрьевичу на балконе кресло уж поставлено. И станет по заборью тишина. Только храп слышно. Отдыхают. Соснув маленько, зачнут к вечернему балу снаряжаться. И весь дом станет вверх дном. Господа, барыни и барышни сидят в пудрамантах. Девушки да камердинери так и снуют. Кто с рабой, кто с утюгом, кто с пижмами, кто с камзолом глазетовым. В одном месте пряжки к башмакам прилаживают, в другом барышню две девки, что есть мочи, стягивают, в третьем барыне мушки на лицо себе лепят. К 7 часам все готовы и соберутся в дом. А там уж восковых свечей зажжены тысячи, перед домом и в саду плошки, по горе смоляные бочки горят, а за Волгой на том берегу костры разложены. Выйдет князь Алексей Юрьевич с княгиней Марфой Петровной во всем параде, и грянет музыка. Полонез заиграют. Губернатор в зеленом кафтане, на красном стамеде, валом камзоле, в большом парике, с кавалерией через плечо, к княгине подлетит, реверансы друг другу сделают и пойдут. После того другие господа, кто барыню, кто барышню поднимут, и пойдут водить полонез по залам и галереям, и водят немалое время. А барынь поднимают и в полонез водят также по роду и по чинам. Находившись досыта, в боковую галерею пойдут постараль смотреть. Там подмостки с декорацией сделаны. И как гости войдут, музыканты итальянские кантаты играть зачнут. И играют, пока мест гости по местам рассядутся. Тут занавеска на подмостках поднимется. Сбоку выйдет Дуняшка, ткача Егора дочь. Красавица была первая по заборью. Волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре на фижмах, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять, описал те вирши Семен Титыч. И когда Дуня отчитает, параша подойдет, псаря Данилы дочь. Это пастушком наряжено, в пудре, в штанах и в камзоле. И станут параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать, сядут рядком и обнимутся. Недели по 4 девок бывало тем виршем с голосу Семен Титыч учил, были неграмотны. Долго бывало маются сердешные, да как раз пяток их для понятия выдерут, выучат свердо. Андрюшку поваренка сверху на веревках спустят. Мальчишка был бойкой и проворный, грамоте самоучкой обучился. Бога Феба он представлял. В алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блесками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена. Прозывается лирой. В круг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девок 9 на веревках, бывало, спустят. Напудрены все в белых рабронах, у каждой в руках нужные вещи, у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительно трубка. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут, оплели тот венок в оранжерее из лаврового дерева. И так